Третье. Развитие у людей высокой приспособляемости к требованиям научно-технического прогресса. Четвертое. Интенсификация научных исследований и разработок. Социально-экономические аспекты управления, как известно, охватывают различные стороны организации и технологии производства, а также структуру предприятий. Типичная японская фирма организована на трехуровневой основе в виде пирамиды. Японцы считают, что трехуровневая структура является наиболее мобильной и менее всего подвержена опасности обюрокрачивания. Первое. Кэйэйся – высшая администрация. Второе. Канрися – среднее управленческое звено. Бутё – заведующие отделами. Катё – заведующие секторами, секциями. Какари – низшее управленческое звено. Третье. Ипанся – рядовые работники. Руководство фирмы, совет директоров, представляет собой высший уровень управления. Обычно сюда входят а. председатель совета, б. президент, в. вице-президент, г. директора-исполнители, д. директора. Все избранные в совет директора возглавляют в фирме вполне определенные подразделения. В отличие от Запада, директоров в руководство фирмы со стороны приглашают довольно редко. В фирме они обычно выдвигаются из состава канрися, управляющих среднего звена, после того, как те набираются опыта оперативного руководства и достигают определенного возраста, свыше 50 лет. На уровне канрися решаются все практические задачи управления. Этот уровень является мостиком между высшим руководством и исполнителями. Руководители фирмы сходят по этому мостику к рядовым работникам, то есть управляют ими. Японцы, как отмечалось в главе 1, люди практического склада ума. Их мышление характеризуется завидной конкретностью. Они всегда, даже при решении самых сложных жизненных вопросов, облекают свои действия в практические формы. Не является исключением в этом плане и система управления персоналом промышленных организаций, где мотивация трудовой активности работников занимает одно из важных мест. Второе. Мотивация трудовой активности работников. Мотивация в зарубежной теории управления относится к основным функциям деятельности менеджера. Наряду с функциями планирования, организации и контроля, мотивация составляет каркас теории и практики менеджмента. Функция мотивации, будучи наиболее очеловеченной, является предметом особого внимания любого теоретика, работающего в области управления. Под мотивацией на Западе, а также в Японии, понимают такое регулирование побудительных факторов человека, при котором у него возникает желание работать так, чтобы содействовать достижению целей организации. Однако, соглашаясь с таким общим подходом к мотивации, японцы мало что предприняли для перенесения к себе в страну положений западных мотивационных теорий. Распространившиеся на Западе теории мотивации X и Y, определяющие роль управляющего по отношению к работнику, мало что дают японскому менеджеру. Теория X, например, утверждает, что люди в силу своих природных особенностей уклоняются от работы, что их нужно к работе принуждать, ими нужно управлять. В Японии же все обстоит по-другому. Исключительное трудолюбие – характерная черта японцев. При оценке основных черт японского национального характера эту черту мы поставили на первое место. Казалось бы, японцам должна импонировать теория Y. Согласно этой теории, внешний контроль и угроза наказания не являются единственными средствами ориентации людей на достижение целей организации. Человек способен и будет, утверждал автор теории Y, американец Макгрегор, сам себя контролировать, если стремиться к целям, в достижении которых он заинтересован. Эта часть теории пришлась японским менеджерам по вкусу. Однако вторая ее часть, определяющая оценку трудовой активности работников,